Ладно, как созреешь, жду тебя на кухне. Наверняка голодный. Повар из меня, конечно, тот еще, но уж лапшу заварить, это по силам, сказал он, то ли в шутку, то ли всерьез, и развернулся, чтобы выйти. Мужчина скрылся в коридоре, оставив Лиана наедине с его мыслями. Мальчик сидел на краю кровати, растерянный и подавленный. Первая мысль, естественно, была о том, чтобы сбежать. Но чем больше он размышлял, тем яснее осознавал. Это не так просто. Во-первых, ему нужно было забрать свои вещи. Выйти на улицу с голым торсом, даже в лучшем районе города, было бы равносильно подписанию собственного приговора. Холода могли убить даже сильного псионика с закаленным телом, что уж говорить про мальчика, которому и 18 нет. Во-вторых, мальчик не видел своего дрона, его маленькая гордость. Лиан не мог оставить его здесь. Это не был просто механизм, это было что-то большее. Это был символ его упорства и таланта. Он собрал дрона сам, без каких-либо знаний, опыта или образования, просто разбирая и наблюдая за конструкцией других устройств. Этот дрон был единственным, что напоминало ему, что он чего-то стоит, что он способен на большее. И наконец, Лиану было просто любопытно, почему этот мужчина так себя ведет, что он задумал, откуда эта доброжелательность. Просидев около 5 минут, пытаясь собрать мысли в кучу, мальчик наконец решился. Он слез с кровати, осторожно ступая босыми ногами на теплый пол, и еще раз обвел взглядом комнату. Все казалось слишком хорошим. Это выбивало его из привычной колеи. Сжав кулаки, Лиан медленно направился к выходу. Пройдя в коридор, он быстро сориентировался. Как и предполагал во время своей ночной вылазки, это был один из двух коридоров, которые он успел заметить из общей комнаты. Прикинув в голове примерную планировку квартиры, он направился в сторону кухни. По пути Лиан внимательно рассматривал обстановку, и первое, что бросилось в глаза, ремонт. Это место явно находилось в стадии серьезной переделки. На стенах местами виднелись аккуратные вырезы, обои отсутствовали, обнажая проходящие провода. В некоторых местах стены были покрыты металлическими пластинами, которые, судя по всему, позже должны были быть скрыты. Ремонт выглядел спешным, но при этом каким-то основательным, почти профессиональным. Выйдя в общую комнату, Лиан сразу заметил то самое устройство, которое он планировал украсть. Оно выглядело совершенно иначе. Теперь конструкция казалась значительно более завершенной. Хаотично торчащие провода исчезли, корпус стал гладким и изящным, а само устройство больше напоминало огромный тубус, чем ту груду металлических деталей, что он видел раньше. Мальчик невольно остановился, поразившись масштабом изменений. Как такое возможно за столь короткое время? Взглянув в окно, он увидел первые лучи восходящего солнца. Это еще больше поразило его. Учитывая, что он пробирался сюда глубокой ночью, прошло всего лишь 5 часов. Да кто этот человек? Тут ведь явно нет больше ни единой живой души. Ао, уже очухался? Молодец, быстро ты. Давай иди сюда, еда почти готова. Ну и я кофе заварил. Вывел из раздумий Лиана голос незнакомца. Обойдя конструкцию, Лиан наконец дошел до кухни, но даже там его ждал новый шок. Пусть он и был бездомным, но не раз пробирался в чужие квартиры, поэтому имел представление о том, как они обычно выглядят, что в них находится и как все устроено. Однако здесь его ждал совершенно иной уровень. В центре кухни стояла странная машина, настоящий монстр техники, выглядевший как результат слияния электроплиты, микроволновки и чайника. Устройство издавало мягкий гул, подтверждая, что оно активно работает. Лиан с интересом следил за процессом, который происходил у него на глазах. В одном из отсеков устройства находилась кастрюля с водой, где, судя по всему, варились макароны. Пар, поднимающийся из кастрюли, не уходил в воздух, а поступал в стеклянную колбу, где мгновенно охлаждался. Конденсировавшаяся вода аккуратно стекала в резервуар, напоминающий чайник. Затем, нагревшись вновь, она проходила через сложные фильтры и выливалась тонкой, темной струйкой в чашке. Очевидно, это был свежезаваренный кофе. Да, согласен, мягко говоря, сомнительная конструкция. Но в свое оправдание скажу, что я старался избежать использования сторонних деталей, и мне банально было любопытно, что смогу воссоздать за условный час из ограниченных ресурсов. Практикуюсь, понимаешь, с легкой улыбкой пояснил мужчина, заметив замешательство Лиана. В то же время он аккуратно забирал с устройства две чашки с кофе. Но мальчику и без того хватало потрясений на утро. Едва он начал приходить в себя, как взгляд его уловил нечто знакомое и в то же время шокирующее. Его собственный дрон. Лиан наблюдал, как маленькое устройство, будто по чьей-то команде, подлетело к кастрюле с макаронами. Развернулись два небольших манипулятора, которыми дрон ловко подцепил ушки кастрюли и аккуратно перенес ее к раковине. Затем, слегка наклонив тару, он слил кипяток, не расплескав ни капли. Лиан застыл, широко раскрыв глаза. Это было невозможно. Он отлично знал конструкцию своего дрона. Устройство не могло поднимать столь тяжелые предметы. Его моторы были слишком слабы для подобной задачи, а манипуляторов вовсе не существовало в изначальной версии. И управление. Планшет, который обычно был единственным способом управления дроном, нигде поблизости не было видно. «А, да», будто угадав его мысли, начал мужчина. «Я не придумал, как быстро сделать рабочий манипулятор из деталей плиты, так что немного модифицировал твой дрон». «Чичево», еле выдавил Лиан, все еще не веря своим глазам. «Кстати, зачетная конструкция, особенно для твоего возраста», добавил мужчина, слегка кивая в сторону дрона. «Сам сделал», задал тот еще один вопрос, но ответ получил далеко не сразу. Почти минуту юноша просто смотрел, постоянно переводя взгляды с мужчины на его странные изобретения, на дрон и обратно, пока наконец-то не выдал. «Лиан», наконец-то произнес он, чем ввел своего собеседника в небольшое замешательство, «мое имя, Лиан, вам, наверное, проще будет, если вы сможете обращаться по имени». «Точно, что ж, Лиан, а я, ммм, тебе имя, с которым связано много плохого и мерзкого, или имя, что покажется для тебя странным», задал мужчина вопрос, который вновь доказал парню странность этого типа. «Второе, хех, ну тогда, зовут меня Ройка, приятно познакомиться», хмыкнул Ройка, протягивая Лиану чашку с кофе. Еле унеся ноги, Лиан что есть силы бежал подальше от квартиры. Его дыхание было частым и неровным, а в рюкзаке лежали скромные трофеи. Пара консервов, немного медикаментов и несколько батареек и микросхемы. Этого было мало, но он надеялся, что этого хватит, чтобы получить хоть что-то от банды. Да он поступает некрасиво, даже мерзко, и тому самому за себя стыдно. Но он не мог иначе, не видел вариантов. Общение с Ройко выдалось веселым, забавным, даже продуктивным. Очень быстро Лиан осознал, что его собеседник и правда не от мира сего. Говорит странно, часто темы меняет, иногда спрашивает вещи, что всем были известны. Мальчик и сам не заметил, как от такого диалога на его лице расцвела улыбка, и тот с радостью вел беседу, не обращая внимания на все эти странности. Словом сказать, так до самого конца Лиан не нашел подвоха в действиях мужчины и даже напрямую спросил его об этом, на что получил веселый смех и до банального глупый ответ. Ройка было скучно, после приезда он уже почти 4 дня сидит в этой квартире, никуда не выходя и ни с кем не общаясь. Появление Лиана стало возможностью разрядить одиночество. Лиану было настолько комфортно, что тот даже успел ненадолго забыть о своих проблемах, на несколько часов отвлечься от проблем, что преследуют его. И тому было искренне жаль, что такого приятного человека все равно придется обворовать. Ведь не мог Лиан остаться у Ройка, вообще никак, как и попросить денег тоже. Слишком этот мужчина был странным, и Лиан не понимал, как тот воспримет более серьезные вопросы. А потому, вернувшись в реальность, мальчик дождался, когда Ройка отвлечется на поход в уборную, и, схватив рюкзак, собрал первое, что попалось под руку. Унести что-то по-настоящему стоящее тот не рассчитывал, слишком мало времени у него было, а потому, собрав жалкие крохи и накинув свой невидимый покров, тот выпрыгнул в окно, чтоб отправиться к месту сбора банды, в надежде получить какую-то копейку. Старая заброшенная фабрика, где обычно собиралась банда, выглядела мрачнее некуда. Железные ворота скрипели, и внутри пахло гарью и гнилой древесиной. Лиан шагнул внутрь, пытаясь держаться уверенно, хотя внутри у него все сжималось. Ему срочно нужны были деньги, через 3 дня нужно было заплатить за лекарство для Лии, хотя бы предварительный взнос, чтобы показать свою платежеспособность. Внутри его встретила группа. Четверо мужчин и одна женщина сидели вокруг костра, их лица были освещены тусклым оранжевым светом. Главарь, массивный мужчина с бритой головой по имени Гор, скривил лицо при виде мальчика. «Ты опоздал, сильно опоздал», — рявкнул он. «Что принес?» Лиан молча поставил рюкзак на землю и открыл его. Гор лениво наклонился и заглянул внутрь. Увиденное его явно не порадовало. Какие-то объедки вместо хоть сколько-то ценного товара. На такой улов тот мог лишь презрительно фыркнуть. «Это все?» Он поднял одну из банок и бросил ее обратно в рюкзак. «Ты издеваешься? Я это все, что я смог достать?» Тихо сказал Лиан, чувствуя, как сердце сжимается. «Я попал в передрягу. Мне пришлось. Не оправдывайся, сопляк!» Перебил его Гор. «Этого даже на ужин не хватит. Максимум, что тут стоит чего-то. Микросхемы. Но даже так это пылинка. Капля от твоего обычного навара. С таким же успехом мы могли по мусоркам пошариться, а не тебя ждать. Денег не будет. Но, нет, мне очень нужна моя сестра», начал Лиан, но его голос дрогнул. Отчаяние сжало его горло. «Это не наши проблемы, малыш», бросила женщина, сидящая рядом с Гором. «Ты сам виноват, перестал с нами проводить время, не делишься секретиками. Решил попробовать вкусить самостоятельной жизни? Ну вот тебе результат. Если не можешь принести нормальный улов, вали». Лиан шагнул вперед, отчаянное застелило его сознание. Ему больше ниоткуда брать деньги. Он должен был понимать, какую реакцию вызовет, не принеся ничего стоящего, но он рассчитывал на поблажку, рассчитывал отработать. Надеялся, что ему дадут шанс. Он резко рванул вперед, нацепив свой покров. Лиан знал, где банда хранит деньги, он мог добраться до них. Все равно на последствия, ему нужно хоть что-то, ради сестры. Однако Гор заметил его попытку. Гигант поднялся, одним движением схватил мальчика за воротник, будто чувствуя, где тот находится, и отбросил его к стене. «Ты еще и выкаблучиваешься?» – прорычал он. Лиан попытался встать, но остальные члены банды уже подошли. Удары посыпались на него, сначала кулаки, потом ботинки. Он пытался закрыться руками, но силы были неравны. Его слабый дар не мог защитить его. Когда они наконец остановились, Лиан лежал на холодном бетонном полу. Из носа текла кровь, ребра болели при каждом вдохе. Гор наклонился и тихо сказал: «Еще раз придешь с такой жалкой добычей, прикончу. Маленькое отродье. Я, не могу, так, моя сестра», — слабым голосом говорил Лиан, пока во рту почувствовал слабый вкус металла. Кажется, подонки задели еще и органы, что было крайне дурным знаком. «Плевать мне на твою сестру. Если эта сука сдохнет, то только по твоей вине. Тебе просто надо было послушно выполнять свою работу, вместо того, чтобы...» Бах! Резкий хлопок оказался для всех неожиданностью, особенно для Гора, который сам не понял, как отлетел на несколько метров, приземлившись на пол. Перед глазами все поплыло, а на щеке тот почувствовал что-то теплое, собственная кровь стекала с его головы. «Ох, создатели! Юноша, я хотел тебя сильно поругать за твои действия. Даже ведь не объяснил мне ничего, но... Если это твое окружение, то могу понять». Голос Ройка был ледяным. Тот стоял в 5 метрах от всей банды, оглядывая их равнодушным взглядом, пока в глазах опасно сверкали искры псионики. Глава 8. «Вот грустно мне было, очень грустно, когда я обнаружил, что меня таки решили обворовать. А ведь я решил сначала поговорить, выяснить, кто этот малец, да и, в конце концов, разбавить свое одиночество. Подошел к ситуации максимально доброжелательно и, когда осматривал этого паренька, понял, что жизнь у него, мягко говоря, не сахар. Ходит в обмотках, а под этими тряпками столько синяков, что страшно представить, в скольких драках он успел побывать. Вот и подлатал его, благо квартиру свою изучил вдоль и поперек, бинты и набор первой помощи нашел без проблем. Привел его в порядок, смазал раны, перевязал как следует, а потом... Пока он спал, взялся за осмотр его дрона и понял, что малый не так-то прост. Конечно, это не какой-то шедевр инженерии, не уникальная конструкция, которой нет аналогов. Но для парня его возраста – впечатляющая работа. Любительская, да, но ведь и для этого определенные знания нужны. Я-то уже давно понял, что бесплатным обучением в этом мире никто не занимается. Потом, правда, решил просканировать самого Лиана. Сначала думал, вдруг у него какой-то скрытый имплант или необычные изменения в организме. Но оказалось, он псионик. Не знаю, насколько сильный, у меня слишком мало примеров для сравнения, чтобы делать выводы. Но задатки у него точно есть. Это заставило меня крепко задуматься. Сложил факты вместе и пришел к выводу, что надо разбираться. Поговорить, выяснить, как он докатился до такого, чем занимается, что с ним произошло. И вроде бы все хорошо. Лиан оказался парнем хорошим, наивным, даже в чем-то приятным в общении. Только вот в детали своего положения он меня не посвятил, ни в какую. Как бы я ни старался вывести его на разговор, он замыкался или уводил тему в сторону. А потом мне понадобилось отойти в святая святых. Все же, как бы я ни защищал биологические оболочки, а некоторые потребности все же мешают. Вот и мне желание отлить отходы жизнедеятельности помешали довести разговор с юношей до логического конца. Вернулся, а он уже убегал, только пятки сверкали, сразу видно, опыт у него немалый в этом деле. Ну а я что, расстроился? Конечно, в другой ситуации, может и оставил бы все как есть. Все-таки мне четко сказали, за пределы комнаты ни ногой. Но вот ведь беда, никогда у меня этого странного ощущения раньше не было. Кажется, его называют интуицией. Все в своей жизни я всегда строил на логике, старался объяснять любые свои порывы, находить им рациональное обоснование. Каждый раз, когда мне кто-то рассказывал про эту самую интуицию, я лишь снисходительно слушал, мысленно выстраивая цепочку их действий, которые можно было объяснить без всяких мистических чувств. Как прародителю технологий, мне всегда было сложно воспринимать подобные вещи всерьез. Но сейчас что-то внутри меня буквально тянуло не оставлять все как есть. Словно голос разума вдруг начал звучать иначе, чем обычно. Уверен, этому найдется объяснение. Может, это просто последствия долгого одиночества, или я успел в нем что-то такое разглядеть, или, да наверное, опять крыша потекла. В любом случае, через минуту я уже стоял у окна, а через еще пару секунд выпрыгнул из него. Благо, этаж был невысокий, а с моими возможностями я пацана в три счета догоню. Его невидимость, штука, конечно, занятная, но я видел технологии посерьезнее. Вспомнить хотя бы того идиота из той странной организации, вот у него была маскировка по забористей, так что проблем вообще не предвидел. Ну, по крайней мере, так я думал, пока не приземлился. Сложно описать уровень фрустрации, когда моя правая коленка предательски вылетела. Ах, я иногда забываю, в каком теле сейчас нахожусь. Гребаный алкоголик, для которого максимум физической активности – следить, чтобы со стороны выглядел прилично, а состояние организма – ужасное. Да тут мышцы не то чтобы атрофировались, конечно, но явно зашли на этот путь. Пришлось потратить лишнее время, чтобы привести себя в порядок. Коленка, как ни странно, встала на место довольно быстро, но сам факт этого инцидента меня раздражал. Нужно будет потом всерьез заняться укреплением этого тела. В голову тут же полезли мысли об имплантах и аугментациях, но я решил, что с этим лучше не спешить. Кто знает, как это тело перенесет такие изменения. Пока обойдемся малой кровью. Ну а сейчас, вперед. Лиан, конечно, благодаря своей приличной форе уже успел скрыться, и черта с два я бы его догнал, будь у меня только ноги. Но, к счастью, встроенный радар мне заменяет телефон. Еще раньше я знатно его модифицировал, пока было время, и, благодаря украденным Лианам чипам и микросхемам, могу без труда отследить его. Пара секунд настройки, и вот я уже мчусь по улицам этого унылого городишки, как охотник за своей добычей. Очень скоро я оказался в малолюдном, а скорее, откровенно заброшенном районе города. Когда я выпрыгивал из окна, пару десятков глаз смотрели на меня как на безумца, а здесь на улице я встретил лишь одного прохожего. И то, выглядел он, пожалуй, еще хуже, чем сам Лиан. Но отвлекаться некогда. Пробежав еще пару кварталов, я вышел к покосившемуся зданию, которое когда-то, видимо, было фабрикой. Сейчас это был жалкий остов с дырявым забором, за которым мерцал свет костра. Сделав пару шагов к входу, я понял, что прибыл по адресу. Но то, что я увидел дальше, заставило меня похолодеть. Лиана избивали. Группа из четырех мужчин и одной девушки, на вид типичных уличных бандитов, с какой-то маниакальной усердностью колотили пацана. И ведь никто из них даже не пытался смотреть по сторонам. Они были настолько увлечены этим занятием, что совершенно не заметили моего приближения. Я остановился. На мгновение мои мысли метались от удивления к ярости. Видел я в своей жизни разное, но такое, избивать ребенка, слишком знакомая картина. Слишком много воспоминаний нахлынуло, и далеко не самых приятных. Я чувствовал, как ярость накрывает меня волной. Тем временем бандиты разошлись, дав возможность одному из них, вероятно главарю, подойти поближе к Лиану. На мальчишку было больно смотреть. Его худощавое тело покрывали новые ушибы и ссадины, а по неестественным движениям было понятно, что внутри у него ситуация еще хуже. Грудь едва поднималась, дыхание слабое и прерывистое. Вряд ли он протянул бы еще минуту, если бы издевательства продолжились. Главарь начал что-то говорить, и, хотя я не слышал всех слов, общий посыл был очевиден. Показать мальчишке его место, припугнуть последствиями. Лиан попытался ответить, его голос едва различим, но одно слово отчетливо застряло у меня в голове. Сестра, сестра, ее здесь явно не было, и вот все начинает складываться. Кража, отчаяние, мальчишка, который готов рискнуть жизнью, но не для себя. Все это меняет дело. Что ж, Лиан, твои действия трудно оправдать, но в этот раз удача на твоей стороне. Ситуация играет за тебя, да и слова ты подобрал правильные. Я нагнулся и поднял с земли камень. Подкинул его пару раз, примиряясь к весу, затем сжал в руке, пропитывая его своей энергией. Псионика делает вещи, и если ее использовать правильно, можно и без смертельных жертв обойтись. Я принял стойку, наметив цель. Было бы проще, если бы мои глаза снова видели ауры, тогда я бы безошибочно определил самого опасного из этой пятерки. Но сейчас приходится полагаться на интуицию и визуальные признаки. Главарь выглядел массивно, держался уверенно, и именно к нему я прицелился. Рука двинулась вперед, камень с силой полетел в цель. Секунда, и он ударяет мужчину прямо в лоб. Удар точный, но не смертельный. Голову здоровяка на месте оставило, а значит, я не прогадал с настройкой силы. Ох, создатели, юноша, я хотел тебя сильно поругать за твои действия. Даже ведь не объяснил мне ничего, но, если это твое окружение, то могу понять, наконец подал я голос, подходя ближе, чтоб на меня точно обратили внимание. А ты что за хрен? Спросил один из них. Невысокий парень с бегающим взглядом, пока здоровяк все еще пытался осознать, откуда у него кровь на лбу. Тот медленно поднимался, явно дезориентированный, но с каждым мгновением его лицо начинало искажаться от ярости. Играть в вежливость, может, доброе слово и моя демонстрация силы заставит их извиниться? Ха, хорошая шутка. Одним рывком я подскочил к ближайшему из этой шайки, к худому парню с красными, воспаленными глазами, будто он ночами не спит или принимает что-то, что ему явно не на пользу. Он даже не успел понять, что произошло, как мое колено с глухим ударом впечаталось в его солнечное сплетение. Воздух со свистом вырвался из его легких, и он, подброшенный моим ударом, отлетел назад. Приземлившись, парень упал на колени, задыхаясь, а через секунду рухнул лицом в пыльный пол. «Молодые бездари», — начал я, обводя взглядом их оцепеневшие лица. «Этот пацан действительно обокрал меня. Я собирался нагнать его и разобраться, что же его к этому подтолкнуло. Но вижу, он связался с отребьем, которое только усугубило его ситуацию. Думаю, ваши уроки имели в этом свою роль». Мой голос звучал ровно и холодно, без ярости. Слова не стоили моего гнева, пусть лучше мои действия говорят за меня. Парень под моими ногами попытался подняться. Наивный, даже дышать толком не может, а уже встать пытается. Я легко придавил его обратно к полу, упирая ногу ему между лопаток. Тот сдавленно застонал, бессильно шевельнув руками. Я немного усилил давление, чтобы он окончательно усвоил свою новую позицию. Пол под ним заскрипел, а слабый хруст под ногой напомнил мне, что в этом теле мои силы порой превосходят пределы нормы. Не хватало еще костила его поломать и продавить глубже. Убивать никого я не собирался. Сделав шаг в сторону, я убрал ногу с неудачливого бойца и перевел взгляд на остальных. Их лица представляли собой интересную смесь. Страх, замешательство, ярость и явная нерешительность. Забавно, они только что избивали пацана всей толпой, а теперь вдруг шокированы тем, что кто-то осмелился ответить им тем же. И что теперь? Протянул я, давая им время прийти в себя. Вы вчетвером напали на ребенка, и вам реально есть, что сказать по этому поводу. Они молчали, перебрасываясь взглядами, пока главарь не очухался. Его злобный взгляд был красноречивее любых слов. «Мочи, мочи гада!» — рявкнул он, и трое мужчин разом бросились на меня, надеясь задавить числом. Женщина, тем временем, пыталась незаметно обойти меня сбоку, явно рассчитывая ударить из-под тишка. «Ну-ну, интересная тактика. Если бы я был новичком, возможно, и сработало бы». Первый удар был прямым и неуклюжим, я легко уклонился, почувствовав, как мышцы в плече болезненно протестуют против движения. Проклятие, это тело просто ужасно. Следующий боец метил в живот, но я перехватил его руку и резко дернул вверх, выворачивая сустав. Хруст. Мужик вскрикнул и упал на колени, схватившись за изувеченную руку. «Одним меньше», — усмехнулся я, разворачиваясь к следующему. Щуплый парень с ножом попытался сделать резкое движение, метя мне в бок, но я шагнул вперед, блокируя его руку, и нанес ему удар локтем в нос. Кровь брызнула фонтаном, и парень с криком отступил, схватившись за лицо. «Вы серьезно думаете, что толпой можно компенсировать свою беспомощность?» — спросил я, одновременно ловя взглядом женщину, которая уже подбиралась сзади. Я резко развернулся, и ее заточенный ломик пронесся мимо, не достигнув цели. Она попыталась ударить снова, но я ударил ее ногой в колено, уничтожая коленную чашечку. Женщина вскрикнула, падая, а я, используя момент, выбил оружие из ее рук. «Сидеть», — коротко бросил я, видя, как она хватается за сломанное колено. Тем временем здоровяк, оправившись от удара, рванул на меня, размахивая руками, будто кувалдами. Я не успел уйти от первого удара, и кулак врезался мне в бок. Боль пронзила ребра, заставив на секунду согнуться. «Твою мать, это тело совсем меня подводит», — пробормотал я себе под нос, пытаясь отдышаться. Здоровяк уже занес второй кулак, но я успел увернуться, шагнув в сторону, и в ответ нанес ему удар ребром ладони по шее. Мужик отшатнулся, закашлялся, а я добавил точный удар ногой в колено. Еще один хруст. Он рухнул на землю, схватившись за ногу и завывая от боли. Оставшийся парень попытался подняться, но я обрушил ему ногой удар в грудь, впечатав его обратно в землю. «На этом, пожалуй, все», — произнес я, оглядываясь. Все пятеро лежали на земле, кто-то корчась от боли, кто-то просто не в состоянии подняться. Я потер бок, чувствуя, как неприятная волна пульсирует по ребрам. «Отлично, теперь можете полежать и подумать о жизни, а я заберу пацана», — сказал я, направляясь к Лиану. Мальчишка лежал, едва дыша, но все же поднял голову с шоком, смотря на меня, когда я склонился над ним. Лиан вновь проснулся рывком, словно кто-то выдернул его из глубины. Рефлекторно он попытался подняться, но резкая боль пронзила все тело, скрутив его и заставив сдавленным криком рухнуть обратно на спину. Прошло несколько мучительных минут, прежде чем он смог немного прийти в себя и осторожно оглядеться. Снова эта комната, мягкая постель под ним, тот же светильник, излучающий теплый, приглушенный свет. Все было до боли знакомо. Спальня Ройка, в которой он очнулся в прошлый раз. Но теперь было одно отличие. Хозяин квартиры сидел рядом с кроватью, устроившись на простом стуле. Его поза была расслабленной, но внимательный взгляд выдавал неподдельное любопытство. Ройка чуть наклонился вперед, опираясь локтями на колени, и безмолвно наблюдал за Лианом, пока наконец-то не улыбнулся. «А ты быстро очухиваешься. Всего полчаса как обработал тебя, а уже проснулся. Хорошо иметь молодое тело, все заживает прямо на глазах», — хмыкнул Ройка, выпрямляясь на стуле. Его взгляд оставался спокойным, но испытующим, как будто он ждал, что парень скажет в ответ. «Ройка, я, простите». Лиан попытался найти нужные слова, но голос дрогнул. Наконец, он с трудом выдавил извинения и опустил взгляд, стараясь не встречаться глазами с мужчиной. Он боялся увидеть там злобу или разочарование, ведь Ройка уже дважды поступил с ним благородно. Несмотря на кражу, на то, что Лиан злоупотребил его гостеприимством и даже сбежал, этот человек все равно пришел ему на помощь. Мальчику было до боли стыдно за свое поведение, за то, что он поставил под угрозу доверие, которое сам считал незаслуженным. «Хех, хотел бы я упрекнуть тебя, но, хех, не могу. Сам долгое время был таким. Да что там, и сейчас такой же», после недолгого молчания беззаботно начал говорить Ройка, скрестив руки на груди. «Помню, как я постоянно скрывал что-то важное, не говорил всего своим близким, то и дело брал на себя слишком многое или действовал необдуманно, а потом жалел о своих поступках, потому что они выходили мне боком. Часто мне тогда приходилось извиняться». Голос его был теплым, словно он намеренно пытался успокоить Лиана. Это выбило парня из колеи. Юноша растерянно смотрел на мужчину, пытаясь осознать, что именно в нем так сильно ломает привычное представление о взрослых. Казалось, все, что Лиан думал о людях старше себя, разбивалось об этого человека, об его спокойное, почти равнодушное к мелочам отношение. Наконец Лиан поднял глаза и встретил взгляд Ройка. Тот выглядел так, будто они просто продолжали разговор, начатый за утренним кофе на кухне. Спокойное, добродушное выражение лица совершенно не вязалось с его предыдущей мощной демонстрацией силы. «Это из-за твоей сестры. Да, тебе нужны деньги, чтобы как-то помочь ей. Дай угадаю, младшая и не может о себе позаботиться. Болезнь или что-то в этом духе», — неожиданно продолжил Ройка, словно безошибочно прочитывая мысли мальчика. «Я, Ройка, мне очень нужны деньги. Моя сестра, она единственная, ради кого я еще живу. Без нее я точно не справлюсь, попросту потеряю цель», — дрожащими губами ответил Лиан. Его голос дрожал, но в нем слышалась нотка решимости. Наконец он решил раскрыться, позволить этому человеку узнать правду. Где-то на задворках его сознания остались остатки недоверия, как жужжащие мухи, нашептывающие, что он совершает ошибку, что теперь Ройка легко сможет манипулировать им, использовать в своих целях. Но Лиан заставил себя не слушать. Он не хотел верить в худшее, хотел довериться этому человеку, который уже дважды доказал, что способен поступать по совести. Вот как? Что ж, не могу сразу обнадежить, у Саамга с деньгами беда, но должна тут прийти у меня одна знакомая, если, конечно, она про меня не забыла, и вот у нее точно деньги водятся. Попрошу ее помочь, как тебе? — предложил идею Ройка, а малыш так и застыл. Лиан не услышал гарантий, не получил обещаний. Он не уверен, что слова мужчины оправдаются. Даже сам этот человек открыто говорит, что лишь попросит, а значит, ему могут отказать. Но отчего-то после этих слов стало очень легко на душе. Показалось, что беспокоиться больше не придется. Не надо будет нести весь этот груз самому. Впервые за долгое время Лиан увидел лучик света в непроглядной тьме. Он впервые почувствовал слабый отклик надежды. Глава 9. Редко бывает, чтобы собранные, прошедшие через десятки трудностей люди испытывали нервозность. Испытания, с которыми они сталкиваются, закаляют их характер, делают их увереннее, спокойнее. Их выдержка выходит на новые вершины, и оттого переживания и волнения становятся для них чем-то редким, почти чуждым. Но у Елены, несмотря на ее опыт, легкий мандраж все же присутствовал. Прошла неделя с тех пор, как она взяла под свою опеку нового подопечного, и сегодня вечером ей предстояло представить его своей команде, а затем отправиться на непростое задание. Вдобавок, еще оставались бюрократические вопросы. Необходимо было оформить для него новые документы. Официально Игорь Александров числился мертвым, и чтобы избежать ненужных проблем, требовалась быстрая регистрация и корректировка его статуса. Почему же она тянула целую неделю, не решив эти вопросы заранее? Ответ был прост. Александров был далеко не ее единственной заботой. Работа Елены требовала полной отдачи, а ее должность явно не относилась к числу обычных. Свободное время для нее давно стало роскошью, и иной раз она могла только мечтать о дополнительных парах часов в сутках. Теперь ей предстояло наверстать упущенное в условиях ограниченного времени. Хотя оправдания у нее были, ситуацию все равно нельзя было назвать приятной. Особенно досадным был факт, что из-за потерянного времени она не смогла должным образом подготовить Александрова, не посвятила его в детали, не дала наставлений, даже не удостоверилась, что у него есть надежная связь с ней. Осознание, что она упустила такие важные моменты, только добавляло неприятного осадка. А позвонить и попытаться все объяснить, честно говоря, Елена не горела желанием. Дело было не столько в Александрове, хотя и его характер оставался для нее загадкой, а в том, как он воспримет новость, переданную таким образом. Да и сама она, когда выпадала возможность, просто хотела отдохнуть и хоть ненадолго забыться, поэтому откладывала решение этих вопросов. Единственным утешением было то, что за всю неделю из квартиры, в которой она оставила мужчину, не поступило ни одного сигнала бедствия. Ни один датчик тревоги не сработал, ни одной подозрительной активности зафиксировано не было, даже входная дверь оставалась закрытой. Это говорило о том, что Александров не стал глупить и, проявив завидную выдержку, выполнил ее указания, не покидая пределы квартиры. Насчет его пропитания Елена тоже не переживала. Квартира была заготовлена на случай срочной необходимости, и в ее холодильнике всегда имелся месячный запас еды, достаточный для комфортного проживания. В этом плане все было продумано до мелочей, что хотя бы слегка успокаивало в сложившихся обстоятельствах. Единственный вопрос, который терзал Елену: чем же занимался этот непонятный тип все это время? Развлечений в квартире было немного, только телевизор, да и тот с крайне скромным выбором каналов. Впрочем, это не удивляло. Технологический прогресс в этой области только начинал развиваться, ведь создать интересный и массово востребованный видеоконтент в мире, покрытом бесконечными снегами, где плюсовая температура была настоящей редкостью, было задачей не из простых. Тем не менее, Елена надеялась получить ответ на свой вопрос совсем скоро. Она уже добралась до нужного здания и, преодолев два пролета лестницы, поднялась на третий этаж. Все бы ничего, но теперь перед ней стояла новая проблема. Она не могла понять, какая из дверей вела в нужную квартиру. Точнее сказать, девушка остановилась перед дверью, что должна была вести в нужную квартиру. Она точно это знала и помнила. С ее памятью перепутать она ничего не могла. Да и невозможно это было, только вот, это была не та дверь. Вместо стандартной деревянной створки с потертой краской, ее встретила массивная металлическая плита. Она переливалась серебристо-серым блеском, словно поверхность воды под холодным светом луны. Странный, почти неуловимый гул сопровождал ее приближение. На уровне глаз появилась полоска света, которая скользнула сверху вниз, сканируя лицо. Распознан пользователь, Елена. Доступ разрешен, раздался женский, механический голос, ровный, но не лишенный нотки вежливости, чем-то был похож на набирающих популярность голосовых помощников, для дорогих телефонов наподобие Евы. Дверь бесшумно отъехала в сторону, открывая проход. Елена замерла. За свою жизнь она видела многое. Секретные лаборатории, защищенные военные базы, даже доказательства существования прошлой эры. Но ее бывшая простая квартира выглядела так, словно вышла из какого-то фантастического фильма. Шагнув внутрь, она невольно замерла, пытаясь осознать изменения. Квартира была трансформирована до неузнаваемости. Вместо уютного, но непримечательного интерьера теперь перед ней предстала идеальная гармония высоких технологий и минимализма. Стены, некогда окрашенные в скучный бежевый цвет, теперь представляли собой зеркальные панели, по которым переливались неоновые нити. Они словно оживали при движении, показывая проекции данных, в которых Елена едва успевала улавливать кусочки новостей, что она видела утром перед поездкой. Коридор, как и раньше, простирался на несколько метров вперед, разделяясь на проходы в спальню, санузел и гостиную. Однако каждый из дверных проемов был заменен на идентичный механизм, аналогичный тому, что находился у входной двери. Над каждым из них мерцала миниатюрная панель с электронными цифрами, указывающими количество людей внутри соответствующего помещения. Елена, стараясь держать лицо ровно, подняла голову, рассматривая один из дисплеев. Панель показывала цифру 1, что означало, что в этой комнате находился кто-то, предположительно ее новый подопечный. Другие панели, напротив, показывали 0, что говорило об отсутствии кого-либо. Выдохнув, она направилась вперед. Благо вновь сканировать ей ничего не пришлось, и двери самостоятельно распахнулись, давая ей пройти и увидеть, как же изменилась основная команда. У стенки комнаты, где раньше стоял старый диван, теперь находилась низкая платформа с удобными креслами, которые, кажется, могли менять форму в зависимости от пожеланий сидящего. Над платформой парило голографическое устройство, что принял форму небезызвестного кубика Рубика и прямо сейчас крутился, решая сам себя. На кухне, если это все еще можно было назвать кухней, вместо привычной техники красовалась модульная стена, вмонтированные устройства, которые автоматически анализировали состав пищи и предлагали рецепты на основе предпочтений. Вдоль стены текла тонкая линия света, создавая ощущение постоянного движения. Даже воздух в квартире изменился. Он был легким, свежим и каким-то успокаивающим. Елена почувствовала, как напряжение последних дней медленно уходит. Тем не менее, это не дало ей возможности избавиться от шока, что она испытала и продолжает испытывать, оглядывая каждую деталь этой некогда средненькой квартиры. «Что, черт возьми, здесь произошло?» — пробормотала она, оглядываясь, пытаясь найти взглядом, вероятно, причину этих изменений, и правда нашла. У окна, где раньше можно было лишь притворно насладиться видом улиц этого городишка или посочувствовать состоянию прохожих, теперь там была массивная консоль, напоминающая командный центр, мониторы, тактильные экраны и даже небольшой манипулятор, который двигался, передавая чашку кофе единственному живому существу помимо нее. Игорь стоял у некогда бывшего окна и что-то усиленно перебирал руками, пока не отвлекся на манипулятор, беря чашку горячего кофе. Чашка, заметила она, была такой же странной. Она светилась мягким голубым светом, отчего у Елены даже сомнения образовались, было ли это просто кофе. Но недолго тот продолжал свое занятие, ведь уже через пару секунд повернулся к Елене, осмотрев ее с ног до головы. А заметив ее взгляд, Игорь улыбнулся. Он выглядел расслабленным, как будто все это – его естественная среда. А вот и пропажа наконец-то явилась. Что, вспомнила меня, а я уж волноваться начал, что на мое существование положили гигантский болт. Ну-с, я жду извинений, Александров с насмешкой вздернул подбородок, выжидающе глядя на Елену. Она, явно застигнутая врасплох, только хлопала глазами, пытаясь собраться с мыслями. В этот момент механический голос вновь раздался, оповестив о прибытии еще одного человека. Дверь за спиной Елены открылась, и в комнату вошел молодой парень, совсем юный, с рюкзаком, который явно был набит под завязку, и странным дроном в руках. Юноша замер, увидев незнакомую женщину, словно боялся, что любое его движение испортит ситуацию. «Лиан, это ты там? Проходи, пока в спальню, оставь рюкзак», спокойно и буднично произнес Александров, посмотрев за спину Елены. Парень, который, судя по всему, действительно был Лианом, молча кивнул и быстро прошмыгнул в сторону спальни, оставив двух взрослых наедине. «Так, я все еще жду», — напомнил Александров, устремив на Елену пристальный взгляд. «Какого черта здесь происходит?» — воскликнула она, вскинув руки в стороны. Ее голос прозвучал чуть громче, чем она того хотела, выдавая полнусю растерянности и непонимания происходящего. Вот и свиделся наконец с Еленой, спустя столько времени. Откровенно говоря, я уже начинал нервничать. Ждать я, конечно, мог бы и дольше, чем заняться все равно нашел, но в плане Лиана многие надежды были именно на нее. Если бы она не появилась сегодня, я, пожалуй, сам бы отправился ее искать. К счастью, перестройку этой халупы в хоть сколько-нибудь функциональное пространство я уже завершил. Наконец смог сосредоточиться на сборе информации. Правда, с удобствами пока все еще проблема. Эх, были бы у меня глаза, запомнил бы все необходимое сразу, визуально, да еще и сохранил во внутренний блок памяти. А так, приходится вычитывать вручную. Жить в теле из плоти и крови сложновато после прежнего опыта. Елена тем временем все еще приходила в себя от увиденного. Как ты за неделю устроил такое? А как же датчики? Почему ничего не сработало? Даже если ты их нашел, даже если отключил, я должна была получить сигнал об этом. Что ты? Как? Уже 15,5 минут она повторяет одну и ту же пластинку. Сначала я даже не успевал вставить слово, тараторила она быстро и громко. Потом решил, что лучше дать ей возможность выговориться. Иначе, похоже, нормального разговора у нас все равно не выйдет. Судя по всему, она уже заканчивала. Паузы между словами становились все длиннее. Я скрестил руки на груди и, чуть насмешливо приподняв бровь, спокойно произнес: «Все, или еще пару кругов сделаешь, ты». Ой, наверное, не стоило так отвечать. Она, кажется, сейчас на еще один круг зайдет. Благо, стоило мне об этом подумать, как она сделала глубокий вдох и выдох, будто выпуская остатки эмоций после спокойно, насколько спокойной может быть женщина, переполненная вопросами, посмотрела на меня. «Как ты все это провернул?» Ей, я наконец-то получил спокойный вопрос, с которым можно работать. «Ну, начнем с местной системы безопасности. Я ее демонтировал, но оставил один датчик, в котором просто зациклил сигнал. Пришлось немного напрячься, чтобы имитировать работу всей схемы, используя один датчик. За часик управился. Остальное снял и использовал как основу для небольшой модернизации. Небольшой, тут изменилось вообще все», — в шоке воскликнула Елена. «Не перебивай. Потом я встретил Лиана. Паренек, не промах. А там, где он нашивался, оказался заброшенный завод. Куча полезного материала. Удивлен, что ничего не разграбили. На самом деле, Лиан сказал, что на том заводе ничего интересного нет, но я решил убедиться сам, и не прогадал. Да, много ржавчины, да, что-то завалено, а что-то вообще в плачевном состоянии. Но что, зря я практиковался. У меня теперь всегда под рукой небольшой, но функциональный набор инструментов первой необходимости. Удобно очень, не сравнится с моими лапками из прошлой жизни, но там я был на 50% из металла. Чуток полировки, немного работы головой, и, казалось бы, мусор стал прекрасным строительным материалом. А электричество, ты хоть представляешь, сколько все это жрет? Мне страшно представить, насколько ты просадил запасы. Ты в курсе, что городу не так уж сладко живется, чтобы питать вот это. Продолжала наседать Елена, будто я вчера стал прародителем технологий. Разве что самый минимум. Я прошерстил вашу сеть и выяснил примерные затраты электричества на одно здание. Эти данные, правда, почему-то были под защитой, но, честно, я очень аккуратно их получил. Посмотрел только это, ничего лишнего. После этого я собрал данные за день, понял, что в этом здании еще приличный запас для расходов, а из заброшенной фабрики мы с Лианом смогли вытащить пару генераторов с остатками топлива. Это временная мера, но если мне удастся добыть хотя бы маломальские панели или оптимизировать нагрузку, то можно будет перейти на полное самообеспечение. Елена посмотрела на меня так, будто пыталась решить, хвататься ли ей за голову или начинать аплодировать. В итоге победила первая. Она наклонилась, упорно массируя виски, будто от моих слов у нее разболелась голова. «Боже, оставила же проблему на свою голову!» Тяжело вздохнула она, поднимая взгляд, словно теперь ее уже ничем нельзя удивить. «А парень этот, Лиан, он-то откуда и что вообще забыл здесь? О, как удачно она сама перешла к этой теме! Надеюсь, криков больше не будет. Этот парень пытался меня ограбить», спокойно сообщил я, выбив ее из колеи, дважды. «Нагло подливаю масла в огонь. То есть он вор?» уточняет она, но я отрицательно качаю головой. «На данный момент, нет. У меня он ничего не своровал. Как и всю эту неделю, был белым и пушистым. Более того, очень много мне помогал». Елена нахмурилась, явно обдумывая услышанное. «И пока ты не спросила еще что-то», добавил я, прежде чем она успела открыть рот. «Ему нужны деньги. Что ж, вот и момент, который покажет, смогу ли я быстро дать мальчишке решение его проблемы или меня с моей просьбой нагло пошлют, и придется искать деньги самому. Заработать я, конечно, смогу, и довольно быстро, но есть несколько препятствий, которые могут помешать сделать это в короткие сроки. А вот Елена, совсем другой случай, у нее бюджет явно не нулевой. Правда, смотрит она на меня сейчас так, будто готова придушить прямо здесь и сейчас. Я сейчас правильно услышала, парень, который мне абсолютно неизвестен, пытался тебя ограбить, скорее всего, не раз это уже проворачивал, и, судя по всему, не чист на руку. И я, по какой-то причине, должна дать ему денег. Игорь Александров, вы головой не ударились? Ее голос звучал одновременно холодно и яростно, словно каждое слово налипало на меня тяжелым упреком. Мда, скептицизма у нее хоть отбавляй. Ну, черт, я, конечно, надеялся, что смогу все свалить на ее недельное отсутствие, как-то убедить ее, что это справедливо, может, даже попросить что-то вроде компенсации. Но сейчас смотрю на нее и понимаю, этот номер не пройдет, а ведь красноречие никогда не было моей сильной стороной. Толпу я, может, и смог бы убедить, но вот одного единственного человека. Ладно, придется действовать иначе. «Лиан, выйди на минутку», — крикнул я так, чтобы мальчишка точно услышал, и он не заставил себя ждать. Вышел из комнаты немного напуганный, но все-таки собранный, глядя на меня так, будто ожидал подвоха. Я взял его за плечо, развернул лицом к Елене и спокойно сказал: «Посмотри его память, мир за мир». Секунду никто ничего не говорил. Елена уставилась на меня так, словно я только что предложил ей прыгнуть с парашютом в вулкан. Лиан выглядел не менее ошарашенным, он попытался что-то сказать, но только открыл рот, после чего закрыл его, так и не найдя слов. «Ты серьезно?» Наконец, выдохнула она. «Ты вообще понимаешь, что только что предложил? Это же не шутки, Игорь. Даже преступникам память просматривают только в крайнем случае. Ты вообще в курсе, насколько это деликатная процедура, насколько она личная? Ты хочешь, чтобы я забралась в голову ребенка, который вряд ли будет этому рад? У тебя с мозгами все в порядке?» Ее голос с каждым словом становился все более резким, в нем отчетливо слышалась злость, перемешанная с негодованием. Я лишь пожал плечами, оставаясь удивительно спокойным. «Не вижу проблем в том, чтобы показать немного своей памяти», — ответил я. «Тем более, вряд ли ты сделаешь что-то плохое. Я тебя знаю всего ничего, но ты у нас вроде добрый человек, не будешь творить черти что. Да и, случись что, я просто остановлю и починю». Ее глаза сузились. «Починю?» – переспросила она с таким выражением лица, будто пыталась решить, то ли смеяться, то ли пнуть меня куда посильнее. Честно говоря, я и сам понимал, что это звучит лицемерно. Если бы она попросила посмотреть мою память, Я бы отказал при любых раскладах, но вы не понимаете, это другое. А вот Лиану это реально может помочь. Вроде добрый, говоришь, наконец, произнесла она, ее голос наполнился сарказмом. Лиан, кажется, только начал отходить от шока, все еще непонимающе переводя взгляд с меня на Елену. Глава 10. Вопреки всему, несмотря на протесты и кажущуюся неправильность такого поступка, Елена все же согласилась. Однако последнее слово осталось за Лианом. Удивительно, но этот парень, за несколько дней нашего знакомства, похоже, начал доверять мне безоговорочно. Это действительно странно, учитывая его прошлое, где люди, окружающие его, поступали с ним, мягко говоря, не по совести. Я вспоминаю себя в его возрасте. Мне тоже было нелегко, и я нередко ненавидел себя за свою слабость. Но я был один, а у Лиана есть сестра. У него просто не было времени на самобичевание, только на то, чтобы растить в себе недоверие к окружающим, чтобы не попасть в новую беду, которая могла бы оставить его сестру совсем одну. И на фоне этого его привязанность ко мне выглядит особенно странной. Я 40-летний бородатый мужчина, который не вызывает у детей особого доверия по определению. Пара добрых слов и слабых обещаний явно недостаточны, чтобы растопить стену недоверия, которую он воздвиг из-за своего прошлого. Может, дело в его способностях? После той драки я решил глубже изучить природу псиоников. И чем больше узнавал, тем больше убеждался. Лиан может оказаться необработанным алмазом. А сильный псионик – это не только мощные способности, но и невероятно развитый разум. Так или иначе, сам Лиан изъявил желание показать Елене свое прошлое. И вот теперь мы все сидим в спальне, а Елена проводит небольшой инструктаж. Она объясняет, что именно будет делать, зачем, что при этом будет испытывать Лиан и как избежать возможных последствий. Дело крайне деликатное. Если парень начнет сопротивляться, часть его разума может исказиться или заблокироваться. Это не просто подавить сознание, как однажды пытались сделать со мной. Это залезть в самые глубины подсознания. Но я был спокоен, все же более чем уверен. Все пройдет как надо. Елена достаточно профессиональна, а Лиан сам выразил желание. Не думаю, что что-то может пойти не так. Сначала все было тихо. Лишь легкое гудение встроенных в стены генераторов нарушало мертвую тишину. Но затем я почувствовал изменения. Опять жалуюсь на свои нынешние глаза. Как бы я хотел увидеть все происходящее хотя бы со стороны. Как я понял, псионика остается невидимой до тех пор, пока ее достаточно не уплотнят. Все как с магией. Хм, а может и потоки энергии можно увидеть по тому же принципу. Загоревшись этой мыслью, я направил энергию в глаза, почувствовав легкое покалывание, а затем жжение. Неприятное ощущение, но терпимое. Зато это сработало. Передо мной открылась новая картина. Из области головы Елены начали формироваться тонкие потоки энергии. Они исходили из ее висков и лба, едва заметные, с легким серебристым оттенком. Потоки напоминали щупальца, скрученные и извивающиеся, словно они искали дорогу в непроглядной тьме. Щупальца осторожно потянулись к Лиану. Несмотря на все, он выглядел удивительно спокойно. Хотя я знал, что внутри него бушует буря, внешне он сохранял стойкость. Не дернулся, не сопротивлялся, лишь сжал кулаки, как будто это помогало сдержать напряжение. Когда первое щупальце прикоснулось к его виску, его энергетическое поле вздрогнуло. Аура в области черепа, голубоватое, слегка мерцающее облако, затрепетало. Потоки Елены проникали внутрь медленно и мягко, будто боялись причинить вред. Щупальца разветвлялись, уходили глубже, изучая сознание мальчика. Они будто исследовали бескрайнее поле воспоминаний. Завораживающее зрелище. На лице Елены начали появляться первые эмоции. Сначала это был легкий налет удивления. Ее брови слегка приподнялись, а губы приоткрылись. Видимо, она увидела что-то неожиданное. Интересно, расскажет ли она мне потом, что именно? Все же Лиан пересказывал свою историю кратко, избегая лишних подробностей. И это вполне понятно, мало кому захочется говорить о своем трагичном прошлом. Затем ее взгляд потяжелел, губы сомкнулись в тонкую линию, а в уголках глаз блеснула печаль. Щупальца энергии, сплетенные из ее силы, внутри сознания Лиана начали двигаться быстрее, словно старались собрать больше информации. Порой они исчезали, словно растворялись в глубине его мыслей, а затем снова проявлялись, насыщенные новыми фрагментами воспоминаний. Кажется, она уже увидела ту маленькую девочку с бледным лицом и закрытыми глазами. Ее организм слишком слаб. Лиан может говорить с ней не дольше 5 минут в месяц, когда врачи вводят препараты, пробуждающие ее на столь короткое время. Эти 5 минут, проверка, а не полноценное общение, лишь способ удостовериться, что она еще здесь. Это не просто капля в море, это песчинка в бескрайней пустыне. Так продолжается уже несколько лет, и надежды на изменения практически нет. Врачи не объясняют подробностей, видимо, считая, что ребенок не поймет. Но даже без их слов ясно, что это необычная болезнь. Если ничего не предпринять, она останется в таком состоянии до конца жизни, проведя ее в коме, с единственным воспоминанием вида больничной палаты. Внезапно щупальца дрогнули, начали медленно отступать, словно их кто-то звал обратно. Лиан моргнул, будто только что вынырнул из воды. Его взгляд был слегка встревоженным, но Елена ответила мягкой, теплой улыбкой, полной понимания и сочувствия. «Тебе больше не нужно ничего никому доказывать, Лиан», — сказала она тихо, ее голос был мягким, словно шелест листьев. Она потрепала мальчика по голове, а затем достала телефон, явно более современный, чем мой, и начала что-то набирать. Мы с Лианом переглянулись, заинтересованные, но она жестом показала, чтобы мы не отвлекали ее. Прошло 5 долгих минут, прежде чем она закончила переписку и убрала устройство обратно в карман. «Сегодня днем сюда приедет мужчина. Он представится Николаем Жуковым». Елена замолчала, переведя взгляд на меня. «Игорь, он сможет пройти внутрь?» Я нахмурился, размышляя. «Модель лица Елены я уже встроил в систему, но этого Николая никогда не видел. Что теперь, на имя полагаться? А как же безопасность? Ладно, одноразовый пароль сработает. Пусть назовет свое имя и фамилию перед дверью. Откроется», — коротко ответил я. Елена кивнула и продолжила. «Этот человек заберет тебя. Ты покажешь ему, где находится твоя сестра. Он все оплатит. После этого ты отправишься с ним». Она закончила и с ожиданием посмотрела на Лиана. Мальчик нахмурился, в его взгляде читались вопросы. «Почему с ним? Я хочу остаться здесь с Ройко. И почему ты говоришь так, будто никого тут больше не будет?» «Хороший вопрос, кстати. Она что, и меня собирается куда-то увезти?» «Мальчик, это место временное», — сказала Елена, добавив немного строгости в голос. «Это просто квартира для краткой передышки. Во всяком случае, так было, пока кое-кто сюда не заселился». Она бросила в мою сторону многозначительный взгляд, прежде чем продолжить. «Неважно, у нас с Игорем много дел, которые нужно решить. Нас не будет какое-то время, а тебе здесь одному оставаться не стоит. Понял?» Последние слова прозвучали так, что отказа она явно не примет. Это был факт, с которым ему придется смириться. Ну, собственно, Лиан и смирился. Кажется, для него в целом был важен только один вопрос.